Глава 11. Эпилог. Матвей летел под оранжевым небом, сквозь него, внутри него, наблюдая удивительное пространство, волшебные глубины, переливающиеся сущности. Он вращался и парил, то ускоряясь и пронзая миры, то бесконечно зависая в каждой точке. Удивительные аккорды волшебных музык гремели внутри и вокруг него, организовывая все в правильнейшие системы и тут же обрушивая в хаос. Он был свободен и счастлив. Он отмучился. Он обрел конечное равновесие. Он знал, что вот-вот встретит своего отца, предвкушал и радовался. Он знал, что никогда больше не увидит Кирилла Кораблика по прозвищу Кактус и не жалел об этом. Он знал, что оставил на той стороне свою жену Марину и свою мать, но не испытывал страданий. Во след жизни приходит смерть. Таков порядок. Это не страшно. Это нормально. «Ты умер», — сказали ему. «Ты умер сегодня ночью». Голос отдавался в голове гулким многократным эхом. Звуки низкие, необычайно приятного, комфортного тембра. Было ясно, что произносящий их, кто бы он ни был, исполнен к собеседнику большой симпатии. «Перестаньте», — засмеялся Матвей. «Мы это уже проходили». Word Audio Publishing International.